Другие. Помимо Нельсона и Насти, расположение разведчиков покидали и уголовники. Без лишних слов, с явным облегчением. И лишь один с упорством, заставлявшим усомниться в его здравомыслии, цеплялся за свою легенду. «Не глупи, капитан, тебе пригодится моя помощь!» Ловкач горячо шептал Терехову. «У вас каждый человек на счету! Дай мне винтовку, родной ты мой! Автомат дай!» Терехов ничего не ответил. Лишь равнодушно отстранился от уголовника. Свиридов ждал у ворот, и капитану не хотелось подвергать лейтенанта ненужному риску. Отпуская пленных, Терехов не только проявлял милосердие по отношению к ним. Он также выигрывал время. Лишние минуты, остро необходимые для проведения последних приготовлений к обороне. Несомненно, немцы не преминут допросить уголовников по поводу количества русских, их расположения и известных оборонительных рубежей. Ну а Терехов, само собой, позаботится о том, чтобы пленные выдали дезинформацию. Усилия капитана являлись даже не каплей в море. Скорее, они были совершенно бесполезны. Терехов понимал, что выжить его отряду не удастся. Но любая мелочь, осложняющая немцам штурм, неминуемо вела к увеличению их потерь. «Ну хоть гранату дай мне, я скажу, что у меня сведения важные, попрошусь к генералу ихнему, слышишь?» «Бегом на выход. Если останешься во дворе, я скомандую открыть огонь», — решительно высказался Терехов и скрылся в доме. Ловкач, разочарованно посмотрев ему вслед, уныло побрел к воротам, туда, где его нетерпеливо ждали остальные собратья по несчастью. За опутанными колючей проволокой заграждениями заключенных отфильтровали. Ловкача забрал с собой представительный молодой человек в штатском, остальных едва ли не разорвали на части командиры разномастных отрядов, нанятых Книппелем. Нет никаких сомнений, что несчастным предстояли длительные и подробные допросы. «Герр Эйсман, не знаю, что и сказать». Ловкач, может, и не знал, что сказать, но с действиями, похоже, давно определился. Первым делом он набросился на сигареты, которые молодой человек предусмотрительно выложил на стол. Заключенный живо распечатал пачку, чиркнул зажигалкой, без слов предоставленной собеседником, и с наслаждением сделал первую затяжку. «Черт возьми, этого мне не хватало!» Ловкач закрыл глаза. «Операцию вы провели достаточно успешно. Признаться, я, как и многие, не верил в успех этого предприятия. Эйзенбург был крепким орешком, сейчас от него остались одни руины. Работа комбината парализована, Штайнеру предстоят внушительные траты для того, чтобы вновь запустить его, и это вряд ли получится». Молодой человек холодно усмехнулся. «Я профессионал, герр Эйсман, как и вы». Не имело смысла запускать столь сложную и рискованную операцию для того, чтобы в итоге ограничиться всего лишь легкой диверсией. Восстание идеально совпало с финансовыми трудностями консорциума. Маловероятно, что компания Штайнера сумеет изыскать необходимые средства для того, чтобы восстановить предприятие Эйзенбурга. Ловкач прикончил сигарету в несколько затяжек. С надеждой посмотрел на собеседника. Тот щелчком отправил пачку в руки бывшего заключенного. «Значит, будем работать. Вы впечатлили нас. Не имеете ничего против еще одного задания?» «Нет, герр Эйсман, но у меня есть одна просьба. Скажите, есть возможность отменить это все? Я имею в виду штурм. Эти люди могут пригодиться нам в дальнейшей работе». «Исключено», — покачал головой молодой человек. Заметил, как вскинулся ловкач, собираясь что-то добавить, и повторил: «Исключено».